побежали на спасительный огонек. Еще несколько перебежек, и показалась черная тень. Рубиновый свет заднего фонарика проглядывал через черные выхлопы мотора и провалы пурги. Последний бросок, и Нина уже прижимала окоченевшие руки к теплому радиатору, а Сергей барабанил по закрытой кабине. К их удивлению, никто не отозвался. Машину уже наполовину занесло снегом. Дверки обледенели. На капоте, закрывая стекло, лежал целый сугроб. Но мотор работал и чадил едким дымом. «Пожалуй, нужно разбить стекло», — нерешительно проговорил Фомин. Нина подала ему камень. Он разбил стекло, нащупал ручку и нажал. В распахнутую дверь головой вниз вывалился человек и, скатившись с подножки, продолжал крепко спать. «Что такое?» — Нина наклонилась к лицу. «В кабину, с ним плохо». Она открыла дверку и все поняла. В кабине стоял едкий угар. Значит, что-то неисправно. Заснул и угорел. «Выключи мотор, давай его сюда. Голову ближе к дверке, а теперь массаж. Виски, грудь. Правильно!» – распоряжалась она, и Фомин старался делать так, как ему говорят. «Дела плохи, нужны горячие компрессы. Что же делать? Шире открой ему рот. Сжал зубы? Ничего, раскрывай. Теперь бы воды, но где ее взять? Давай снег!» Сергей не узнавал Нины. Голос ее окреп. Она приказывала, хлопотала. Парень не приходил в себя. Нина сбросила шубку, сняла шерстяную кофточку и заботливо закутала ему голову и плечи. «Тут мы ничего не сделаем. Нужна помощь немедленно. Иди». «Куда? Да ты что? Один? А потом как же ты?» «В Нагаево. Иди против ветра на шум волн. Там в экспедиционной всегда люди. Упряжку, лошадь, все что угодно, только быстрее. От этого зависит жизнь. Я буду здесь». «Нужно следить за его дыханием». Фомин нерешительно молчал. «Возьми его голову, массируй виски и разжимай зубы», — приказала она, уступая свое место. Когда Сергей сел, она соскочила с подножки и, крикнув «Следи, я сама!», скрылась в темноте. Все это было так неожиданно, что Сергей не сразу пришел в себя. Пока он уложил больного и выскочил из кабины, ее уже не было видно. Он бросился вниз, кричал, звал, но его голос сразу же тонул в реве ветра. Он упал и потерял ориентировку. Мотор они выключили сразу, и рубиновый огонек погас. Сергей остановился. Снизу доносился грохот волн. «Мерзавец!» – выругался он. Впервые в жизни он чувствовал к себе такое отвращение. Он еще долго бродил и едва разыскал машину. Парень снова сжал зубы и тяжело дышал. Сергей решительно раздвинул ему челюсти и начал делать все, что говорила Нина. Не прошло и часа, как черную мглу пронзили два огненных глаза, и почти тут же, громыхая гусеницами, у машины остановился вездеход. «Где тут больной?» Из кабины высунулось круглое румяное лицо. Фомин вскочил на гусеницу и, задыхаясь от волнения, спросил. «Скажите, как доктор? Доктор Матвеева? Она ушла одна!» «Чернявенькая, в шубке!» — улыбнулся человек и махнул в сторону моря. «Она там, с начальством! Что там творится? Разметала все катера, баржи, вытаскивает, что возможно, тракторами. Есть пострадавшие!» Он вдруг спохватился и строго крикнул. «Давай больного!» Эту машину директор Дальстроя послал лично. Мне ведь снова на берег. Снежный буран бушевал трое суток. Штормовые волны исковеркали и вывели из строя все буксиры, моторки и катера. Ветром повыбивало рамы, оборвало кровлю. Землянки и бараки забило сугробами до крыш, только трубы указывали их местонахождение. Нина, скользя по обледеневшим сугробам, проваливаясь по пояс, пробиралась на работу. После пурги было тихо, шел густой снег. Снежинки падали на лицо, таяли, и капли стекали на воротник. Она смахивала их уголком платка и улыбалась. Ей было приятно вспомнить тот вечер. Пусть боялась,